Карл Любэй начал паниковать. Он уже все перепробовал, но фургон не заводился. Как последнее средство, он решил сменить аккумулятор. Он притащил из гаража запасной, и тут радио в машине ожило, допевая последний куплет «Свободной птицы». Другие островитяне слушали трёпы местного радиолюбителя Дики Норкросса, который на собственном чердаке оборудовал мини-радиостанцию и был ее бессменным диджеем. Передачи на остальных частотах были доступны лишь с 2 до 6 пополудни. «Но сейчас уже очень поздно», — подумал Карл. «Странно». «А эта песня для всех обитателей острова, кому предстоит трудная суровая ночь», — объявил голос диджея. Голос этот показался Карлу странно знакомым, но это был не Дики Норкросс. Голос Дики выше и писклявее, да к тому же его репертуар ограничивался поздравлениями с днями рождения и всякими объявлениями. Это был голос женщины. «Особенно Карле Любею, который застрял в темных лесах и у которого проблемы с фургоном. Правда, Карле?» Голос был живой и ясный, словно женщина находилась очень близко. «Это для тебя, Карли!» И снова прозвучали первые ноты песни «Свободная птица». «Свободная птица — любимая песня его брата, и мы будем слушать эту песню всю ночь!» — продолжала диджей. Карл узнал этот голос, пришедший к нему из старого порта, когда его брат обнял малышку Джин Эйла, и их голоса слились, выводя куплет южного рока. Карл Любэй схватил гаечный ключ и одним ударом размозжил радио, отправляя голос мертвой женщины в небытие, откуда он и взялся.